Я выругался про себя, значит, будет еще тяжелее. Я отсыпал в коробочку борной кислоты и протянул ее мальчику, растворяя в воде и промывая ему глаза и нос. Видишь, ноздри у него совсем запеклись. Ему сразу станет полегче. Уэс молча взял коробочку и почти тем же движением положил на стол 3,5 шиллинга, наш обычный гонорар за консультацию. «А когда мне с ним опять прийти?» Я нерешительно посмотрел на мальчика. Конечно, можно было повторить инъекцию, но что она даст? Он истолковал мои колебания по-своему. «Я заплачу!» — воскликнул он. «Я заработаю сколько нужно!» «Да нет, нет, Уэс. Я просто прикидывал, когда будет удобнее. Как насчет четверга?» Он радостно закивал и ушел. Дезинфицируя стол, я испытывал гнетущее чувство беспомощности. Современный ветеринар реже сталкивается с собачьей чумой просто потому, что теперь люди стараются сделать щенку предохранительные прививки как можно раньше. Но в 30-е годы такие счастливцы среди собак были редкостью. Чуму легко предупредить, но почти невозможно вылечить. За следующие 3 недели Уэсли Бинкс преобразился самым волшебным образом. У него уже была прочная репутация заядлого бездельника. Теперь же он стал образцом трудолюбия и усердия. Разносил газеты по утрам, вскапывал огороды, помогал гуртовщикам гнать скот на рынок. Но, вероятно, только я знал, что делает он все это ради принца. Каждые 2-3 дня он являлся со щенком на прием и платил со щепетильной точностью. Разумеется, я брал с него чисто символическую сумму, но все остальные его деньги тоже уходили на принца, на свежее мясо, молоко, сухарики. «Принц сегодня выглядит настоящим щеголем», — сказал я, когда Уэс пришел в очередной раз. «А, да ты купил ему новый ошейник с поводком». Мальчик застенчиво кивнул и напряженно посмотрел на меня. «Ему лучше?» «Не лучше и не хуже, Уэс. Такая уж эта болезнь. Тянется и тянется, без особых перемен. А когда... Ну, вы это заметите?» Я задумался. «Может быть, ему станет легче, если он поймет настоящее положение вещей. Видишь ли, дело обстоит так. Принц поправится, если ему удастся избежать нервных осложнений. А это что? Припадки, паралич, еще хорея, когда мышцы сами дергаются. Ну а если они начнутся, тогда худо. Но ведь осложнения бывают не всегда». Я попытался ободряюще улыбнуться. И у принца есть одно преимущество. Он полукровка. У собак смешанных пород есть такая штука — гибридная стойкость, которая помогает им бороться с болезнями. Он же ест неплохо и не куксится, верно? Ага. Ну, так будем продолжать. Сейчас я сделаю ему еще одну инъекцию. Мальчик вернулся через 3 дня, и по его лицу я догадался, что ему не терпится сообщить замечательную новость. «Принцу куда лучше. Глаза и нос у него совсем сухие. А ест, что твоя лошадь!» Он даже задыхался от волнения. Я поднял щенка на стол. Да, действительно, он выглядел намного лучше. И я постарался поддержать ликующий тон. «Ну, просто замечательно, Уэс», — сказал я, а мозг мне сверлила тревожная мысль. Если начнет развиваться нервная форма, то именно сейчас, когда собака как будто пошла на поправку. Я отогнал ее. «Ну, раз так, вам можно больше сюда не ходить, но внимательно следи за ним, и чуть заметишь что-нибудь необычное, сразу же веди его ко мне». Маленький оборвыш сиял от восторга. Он буквально приплясывал в коридоре, а я от глубины души надеялся, что больше его и принца не увижу. Это произошло в пятницу вечером, а в понедельник вся история уже отодвинулась в прошлое в категорию приятных воспоминаний. Но тут в приемную вошел Вест, ведя на поводке принца.